Инсульт, параличи и парезы. Самая частая причина этой болезни – парализующая ревность и ненависть. В моей практике было множество случаев, когда люди, в основном это мужчины, с помощью ревности доводят себя до инсультов и параличей. «Доктор, помогите мне устранить мой паралич», – обращается ко мне мужчина. «Недавно перенес инсульт, и вот теперь правая сторона тела как бы не моя, а немевшая». Из общения с его подсознательным разумом выяснилось, что причина инсульта – сильная ревность к жене. Его жена на 10 лет моложе, и он с самого начала их совместной жизни сильно ее ревновал. И вот недавно произошли события, которые стали для него критическими. Сопротивление жизненному процессу и неприятие своей жизни и судьбы также могут привести к параличу. Человек чувствует себя неспособным что-либо изменить в своей жизни. Он в буквальном смысле сам парализовал себя и обрек на бездействие. Какие парализующие мысли завели вас в тупик? Отыщите эти мысли. Что вам мешает свободно жить? Мы сами создаем свой мир, а поэтому выход есть всегда. Люди, склонные к параличам, очень негибки. Они отстаивают свои давно устаревшие взгляды на мир. Они явно забывают, что это всего лишь их взгляд, что есть и другие мнения. Они сами отказывают себе в изменении, и часто от них можно услышать: «Я лучше умру, чем изменю своим принципам». Ну что же, это их выбор. Меня недавно пригласили на консультацию домой к одному пенсионеру. У него после инсульта осталась парализована левая сторона тела. После общения с его подсознанием мы выяснили, что причина инсульта и паралича заключается в его недовольстве своей жизнью, судьбой своих детей, правительством и многим другим. В связи с этим в подсознании накопилось много агрессии на мир и людей, на жену и на себя самого. По сути, его ненависть и дефицит радости и любви в жизни привели к болезни. Избегание ответственности какой-либо ситуации или человека, когда вы чувствуете себя неспособным что-либо изменить, может также привести к параличу. Еще одна причина – глубоко засевший, парализующий страх, ужас. Часто инсульт возникает как подсознательная потребность объединить семью. Когда разногласия в семье достигли своего предела и все сознательные способы что-либо изменить исчерпаны, тогда подсознание изливает кровь, символически любовь и радость, на те мозговые центры, которые ответственны за благополучие семьи. Елена и Сергей прожили в браке 5 лет. На 6-м году совместной жизни их взаимоотношения начали разрушаться. У Елены появилось много претензий к мужу. Начались ссоры, и все чаще Сергей стал приходить домой пьяным. И однажды Елена забрала дочь и ушла жить к родителям. Через некоторое время к ней пришла свекровь и сказала: «Лена, Сергей в больнице, у него инсульт. Я прошу тебя, как мать, сходи к нему. Он никого не хочет видеть, кроме тебя». Елена пришла в больницу и начала ухаживать за мужем. Сергей начал выздоравливать. После выписки из больницы они снова начали жить вместе. Давайте задумаемся, почему так мучительно происходит восстановление после паралича? Потому что человек учится заново двигаться, чувствовать, одним словом, действовать. До болезни он уже обрек себя на бездействие, и болезнь явилась просто результатом его отношения к себе и к жизни. Теперь же ему приходится учиться действовать. Недавно в моей практике был случай полного паралича лицевого нерва. Это был уже пожилой мужчина. От его подсознания я получил ответ, что к параличу привело нежелание и просто неумение выражать свои чувства, эмоции. Усилие сдержать, подавить в себе гнев, неумение выразить любовь создают внутреннее напряжение. Наряду с устранением подсознательных причин болезни я назначил ему гомеопатическое лечение и дал задание учиться выражать свои чувства, стоя перед зеркалом и в общении с близкими, учиться сердиться и любить по-настоящему, открыто. Паралич – это всегда требование жить по-новому, думать по-другому.